Наше общение подходит к концу, и мы будем молиться Господу, чтобы Господь помог нам выполнить Божье назначение на земле. Пока мы живем на земле, пока мы нужны Богу, когда Бог переселяет, тогда уже эти обязанности исчезают живущего. Пока живет, пока он нужен Богу, и значит нужен и окружающим. О воспитании, вот брат говорил о воспитании. Наш русский словарь это объясняет так. Это вырастить, дав образование, обучив правилам поведения. Выучить, дав образование, обучив правилам поведения. Еще дальше. Путем систематического воздействия или влияния сформировать чей-нибудь характер. Систематического воздействия, влияния сформировать чей-нибудь характер. Вот вчера была записка. Благонравная жена. Так вот, благонравная жена, она может быть, когда она воспитывается с детства, или когда она приняла Христа, и свои отрицательные стороны старалась так переделать, чтобы она была похожа на Христа. На Христа. Потому что многие вот растут в мире и приходят к Господу, и Господь тогда их делает похожими на себя, на Христа. Это великая ценность, когда мы похожи на Христа. И каждому из вас хочется, чтобы и дети ваши были похожи на Христа. Но если Но дети наши будут похожи на нас. Насколько мы похожи на Христа, насколько и дети наши будут похожи на Христа. Вот один из каких-то знаменитых людей сказал так. Наши дети слишком похожи на нас самих. И это очень опечаливает меня. Потому что мы не сумели передать им живого Христа. И поэтому, друзья, мы сейчас будем молиться. Вот. Прочитаю Слово Божие, первое послание Петра, 3 глава. Также и вы, мужья, 7 стиха, также и вы, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом, оказывая им честь, как сонаследницам благодатной жизни, дабы не было вам препятствия в молитвах. Мужья, обращайтесь благоразумно с женами. Благоразумно с женами. Ну, вначале Петр дает обильное наставление женам, что они должны украшать себя. Написано, да будет украшением вашим не внешнее плетение волос, не золотые уборы и нарядность в одежде, но сокровенный сердце человек. Каждая женщина, это очень правильно, когда она хочет прилично выглядеть. Это Богом вложено. И один мыслитель так сказал. В каждом из нас есть влечение быть красивым. Это во всех людей. Вот. И это говорить, Бог красивый. И когда Он создал человека, Он был очень красивым. И то, что рисуют там, это далеко не соответствует истине. потому что то, что выходит из-под рук Бога, к тому нечего прибавить, и от того нечего убавить. И когда человек упал в грех, он потерял свою красоту. Он потерял. Потому что сатана был очень красивый. Его величие просто было, как сказать, неимоверное. Это описывается на страницах Священного Писания. И он возгордился. Он возгордился. Вот. Ну, именно то, что и Бог проклял его. И когда Бог проклял его, то это величие исчезло. Он стал страшным. И когда бесы появляются человека, они страшные сами по себе. Они-то, может, как сказать это, потому что они потеряли это величие. Не только, как сказать, ну, то, чем они были, а духовно они лишились Бога, и поэтому от них ничего не исходит, кроме зла. Кроме зла, потому что там нет Бога. А там, где нет Бога, там одно зло. А поэтому человек, ну, вот какая женщина стремится, и мужчина быть красивым. Это все закономерно. Потому что он потерял эту красоту, а влечение есть к красоте. Это вложенное Богом с самого начала творения человека к красоте. И хорошо, когда сестры наши одеваются аккуратно, чистенько, следят за собою. Вот. Это замечательно. Вот. И особенно, когда выходят замуж, они не должны к этому относиться безразлично и к мужу являться как попало. Она должна так одета быть, чтобы нравиться мужу. А муж должен так, как жене нравится. Вот. И должно быть и целомудренно, но в то же время должно быть так. Она должна так, как муж ее полюбил и взял ее быть спутницей, значит, она должна ему нравиться. Хотя, конечно, когда вот женщина в положении, то она теряет свою форму, и ей сатана внушает: да ты уже такая плохая, что он полюбит другую, что он увлечется другую. Ну и мужу может, конечно, такую он... Я любит больше тогда еще. Как? Как? Она еще красивее становится. Так. Мужья любят такие. А спросите, что жены думаете, когда... Это сатана им напоминает. Так вот, сатана вкладывает мысли в ум женам и, так сказать, и бывает заражает и мужей, потому что он ходит, как рыкающий лев. Вот, поэтому, друзья, мы должны допускать этих мыслей, которые разрушают любовь между собою, между мужем и женой. Мы не должны. Вот. А муж должен, наоборот, в это время ей оказывать такое больше, говорить, что я люблю, хотя ты вот и такая, но я люблю тебя. Вот. И больше усилить, как сказать, ну, вот эти свои, как сказать, ну, лекарство свое, потому что это от мужа лекарство, для того, чтобы жена чувствовала себя бодро, что она нравится ему, что она хороша в него. Хотя она форму изменила, а душа в нее хорошая, она же такая, самая любимая, понимаете? Потому что, а иначе не должно быть, понимаете? Вот. И поэтому мужья благоразумно обращаются с женами. А когда она молоденькая, она такая красивая, ну, еще же она же, так сказать, и свеженькая такая, вот, вот. А когда уже она начинает стареть или вот форму потеряла, уже в нее сомнения, понимаете? А сомнения будут разрушать любовь. Поэтому, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. Что такое благоразумие? Это рассудительность, обдуманность в поступках. Это рассудительность, обдуманность в поступках. Вот. Поэтому необходимо, друзья, мужья, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. потому что мне братья поручили отношения мужа с женою, вот, и семейная атмосфера. Знаете, семейная атмосфера будет отражаться на детей. Когда, вот как сыновья разговаривали, читаете Библию, Исаак, он так говорил, как Авраам, а Иаков тоже, как Исаак. И ваши дети будут говорить так, как вы говорите. И если в вашей семье вы внедрили красивые слова, вот, красивые слова, понимаете, недавно я слышал, когда объясняется, что человек очень мудро созданный Богом, и что в него находятся все химические элементы, которые существуют в природе, которые открыл вот Менделеев, ему тоже, конечно, это помог Бог. Вот. Вот эти элементы, все химические элементы, мужчины и женщины, только ученые нашли, что есть в мужчине элементы золота и в женщине. Но в женском организме, вернее, теле, больше золота, чем мужчине. И когда мужчина называет золотко мое, так это соответствует подлинной обстановке. Это не грех, потому что в нее золото больше, чем мужчине. Золотко мое. И это хорошо, когда мужчины такие красивые слова для своих жен подбирают. Тогда и дети будут слушать, и учиться будут. Понимаете? Возлюбленная моя, ласточка моя, обращайтесь благоразумно с женами, как с немощнейшим сосудом. А сестры тоже должны хорошие слова подбирать мужьям. Потому что, знаете, как Мелхола встретила Давида. Он шел, там ковчег несли, и там он радовался, ликовал. Вот. А как его дом встретил? Она сразу, как сказать, там так отчитала его, как говорят, как мокрым рядном накрыла. Понимаете? Да ты как пустой человек, прыгал там и прочее, прочее. Понимаете? Она не похвалила его, что он там, так сказать, так веселился пред Богом. А она сразу его резанула. Понимаете? И, конечно, она унизила, написано, в сердце своем этого великого мужа, этого великого праведника. В сердце своем унизила. И поэтому, дорогие сестры, вам тоже необходимо. И написано, мудрая жена устроит дом свой. Жена, боящаяся Господа, достойна хвалы. Я часто удивлялся, что не муж устроит дом. Не мужу строит, а мудрая жена. Мудрая жена. Потому что от жены 80%, может быть, я так сказать, может, то, зависит обстановка в семье. 80%. Как она? Потому что, да и работы 80%. Накормить надо мужа. И напоить, и постирать, и и все и сделать. Знаете, я вчера вот тут вижу, там пошла молодая сестра, одна ноша сзаду в нее, женщина, на плече такая сумка большая, сзаду, а другая ноша спереди. Вот, ну та ноша, что сзаду, так ее можно кинуть, и она мертва. А та, что ноша спереди, она живая. Вона видит и слышит, и чувствует. Ее нельзя кинуть. Ноша такая. Ее надо так положить, чтобы она аккуратненько была. Не так, как сумку бросил. И все. Она не плачет, ничего с ней не случится. Так и муж. Павел Николаевич как-то сказал, муж это как чемодан. Как чемодан. говорить, и трудно оставить, и тяжело нести. Так что, друзья, вот так мы бываем друг для друга. Трудно оставить, тяжело нести. Так эта ноша живая, друзья мои, живая. Жена живая, у нее есть свои чувства, свои переживания, свои проблемы, так и у мужа есть свои скорби, друзья мои. Поэтому, дорогие сестры, надо так делать, чтобы муж радовался, когда он приходит домой. Вы должны встретить с ними с улыбкой и сказать доброе слово. Хотя вы, может, наморились, потому что у вас очень много труда, очень много. Вот, детки, вас надо и накормить, и напоить их, и приголубить, и так сказать, и покупать. Так и мужа тоже. Тоже надо, друзья мои. И для того, чтобы атмосфера была, мудрая жена устроит дом свой. Устроит дом свой. Она стоит рано и заботится. И одеты, все одеты. Так написано в притчах Соломона. Вот, друзья мои. И поэтому хотелось, чтобы а бывает и неустройство. А неустройство надо встречать, конечно, мужественно, друзья мои. Молиться, молиться. И снисходить друг к другу. Написано, будьте снисходительны друг к другу. Вот. Благоразумно с женами, как с немощнейшими сосудами, оказываем честь, как сонаследникам Царства Божия. Сонаследниками. Дабы вам не было препятствий в молитвах. А честь – это хорошая, незапятнанная репутация. Вот. Достойное уважение и почтение. Это оказывает честь. Друзья мои, семья – это маленькое государство, в котором или будет приятно жить, или будет трудно. И поэтому только Христос дает эту атмосферу любви. Написано так. Приятная речь – это сотовый мед, сладко для души и целебная для костей. Авраам отзывался как о своей Саре. Ты женщина, прекрасная видом. Прекрасная видом. Да, Бог и дал. Друзья мои, в каждом человеке, а особенно верующем, красота – это Бог. Это Бог, это Христос. Он создает в нашей жизни всю красоту. Поэтому необходимо иметь постоянную связь с Господом через чтение Слова Божьего, а также через пение и потом через добрые отношения друг к другу и к деткам. Детки должны чувствовать, что их любят. Для этого нужно и их обнимать, целовать. Вот. Но и должны друг другу отдавать должное внимание. Муж должен для жены уделить внимание, чтобы она рассказала свои проблемы, какие трудности были в течение дня. Вместе, может быть, помолиться, вместе поплакать. Вот. Необходимо уделять время и жены для мужа, чтобы поинтересоваться его трудностями, его проблемами. Друзья мои, и потом, я всегда говорю, я наводил примеры, что мы как-то были в Америке и едем, а там камыш. На Украине такого камыша я не видел. Там такой ручей течет. И я говорю шоферу, давай остановимся, я нарву хозяйки, там мы хозяева, сестра, у них тоже дети. А он говорит, нельзя ни в коем случае, тут нас милиция схватит. Я думаю, вот какую. Попал в страну, что даже бурьяна нельзя нарвать. Понимаете? Вот какую я страну попал. А у нас в любом месте остановился, нарвал для жены бурьяну. Не, на городской нельзя, а то аж такую. Слава Богу, у нас достаточно. Понимаете? И всегда это будет приятно. Что-нибудь принеси жене, друзья мои. Поэтому, а вы, будет время, когда придете разлука, а потом вы будете вспоминать. Мы сейчас будем молиться. Написано, делайте добро всем, а наипаче своим по вере. Так это самый близкий, это ваша жена, ваш муж. Будем, друзья, молиться, что мы находимся пред Господом. Аминь.